Он курил трубку, а Семену Михайловичу предложил чаю. Буденный заметил на его лице новые морщины. Маршал подумал, а ведь Сталин еще совсем не стар. Он поздравил Сталина с победой в исторической Сталинградской битве, с успешным наступлением наших войск. К его удивлению, Верховный довольно сухо ответил на поздравление. Буденный заметил, что Сталин чем-то озабочен. Потом он заговорил о последних событиях на фронтах, в частности, об умелом использовании конно-механизированных соединений, которые должны сослужить большую службу. Государственный комитет обороны принял решение ввести должность командующего кавалерией Красной Армии, создать при нем штаб. На должность командующего я рекомендую вас. Сталин внимательно посмотрел на него. Вы хорошо понимаете, какие задачи партия возлагает на вас? Смысл этих задач? Буденный встал. Понял, товарищ Сталин. Благодарю за доверие. Постараюсь оправдать его. Тогда приступайте к работе. Оценка, которую дал кавалерии Верховный Главнокомандующий, окрылила маршала Буденного. Сыновья героев гражданской войны не уронили славы своих отцов, показали себя достойными преемниками традиций Первой конной. За два года войны генеральный штаб, командование и штабы фронтов, армий накопили большой опыт руководства войсками, в том числе кавалерией. Однако для лучшего использования этого рода войск маршал Буденный и штаб кавалерии, возглавляемый генералом Карпачевым, разработали директиву фронтам. В ней был записан главный пункт. Усиленные кавалерийские корпуса использовать на направлении главного удара основной группировки армии и во взаимодействии с ней. Предписывалось усиливать кавалерийские корпуса, придавая им стрелковые дивизии, артиллерию резерва Верховного Главнокомандования, гвардейские минометные части и специальные войска. Не допускалось использования кавалерийских соединений для самостоятельного прорыва укрепленных рубежей, захвата населенных пунктов и для действий на таких направлениях, где им не обеспечивалась свобода оперативного маневра. Буденный сделал немало для того, чтобы кавалерия достойно выполняла задачи Верховного Главнокомандования по разгрому немецко-фашистских захватчиков. «Я был в то время начальником штаба кавалерии», — говорил мне генерал-лейтенант в отставке Карпачев. «С огромным энтузиазмом трудился наш командующий маршал Буденный. Он редко бывал в Москве, все чаще вылетал на фронт, где действовала кавалерия. По предложению Семена Михайловича, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение создать конно-механизированные группы». Уместно отметить, что еще до войны Буденный пришел к выводу, и его подтвердила практика, что лучшим соединением конницы должен быть кавалерийский корпус не менее чем трехдивизионного состава. Чтобы сохранить за конницей свободу маневра и не спешивать конников для боя за какой-либо тактический рубеж или опорный пункт, корпусу придавалась моторизированная стрелковая дивизия, зимой обеспеченная санным транспортом и лыжами. Кроме того, в состав корпуса включалась танковая бригада, артиллерийские и минометные части. Как полководец, Буденный прекрасно понимал, что необходимо вновь вернуться к идее создания таких групп. И Ставка Верховного Главнокомандования поддержала его. В то время, стремясь остановить наступление Красной Армии, противник организовал на главных направлениях оперативную оборону, доходившую в глубину до 100 и более километров. В глубине обороны размещались подвижные резервы, строились мощные опорные пункты. Успешное решение оперативных задач в подобных условиях требовало более крупных, технически оснащенных подвижных соединений, чем корпус. Конно-механизированные группы оправдали себя в ряде операций 1943-44 годов. А в 1944 году была создана штатная конно-механизированная группа в составе 4-го, 6-го гвардейских кавалерийских и 7-го механизированного корпусов. Командование ею принял гвардии генерал-лейтенант Плиев. Конники умело дрались с врагом. Группе было присвоено наименование 1-й гвардейской. Командующий кавалерией Красной Армии Буденный и его штаб принимали участие в разработке наступательных операций с использованием кавалерии. Ставка не раз вносила в эти планы существенные поправки, касающиеся главным образом прикрытия кавалерии с воздуха,